Главное, чтобы совпали инициалы из заметок на белье и вензелей на ложках. Еще она мне сказала: «У тебя есть талант, деточка, но этого мало, и трудолюбия мало, и любви к театру тоже мало, всего мало. Нужно, чтобы горе постучало в твою дверь. Нужно все пережить и все узнать, и то, что не нужно знать, тоже». «Зачем мне горе? Не хочу никакого горя». У нее на подоконнике в большом горшке ничего нет, просто земля. Спросила: «Нина Николаевна, это что?» Посадила косточку от лимона и загадала: «Если вырастет деревце, буду жить долго». Старушечья глупость. На комоде фотографии ее второй муж, актер Селянский, очень красивый мужчина. Она увидела, что я разглядываю его, и рассмеялась. Стала рассказывать, какой он был пьяница. Что-то натворил, попал под суд, и перед слушанием дела адвокат ему говорит: «Только ни слова от себя. Вот я написал вам текст, выучите и сыграйте». Оправдали. Была его лучшая роль. И все объяснила мне про Хлестакова. Все очень просто. Я влюбляюсь ни в какого, ни в Хлестакова, в Петербург, в ту далекую настоящую жизнь. И даже не в Петербург, а просто в свою любовь. Я влюбляюсь в любовь. Так вдруг стало все понятно. Вспоминал приезд Сары Бернар в Одессу. Французской знаменитости устроили обструкцию из-за ее еврейского происхождения, и на Дерибасовской кто-то даже бросил в ее карету камень. Бернар была в то время худая и рыжая. Все говорили о ее эксцентричности, что спит в гробу, ходит дома в костюме Пьеро. А на самом деле просто ломака. Ее хваленый голос в подметке не годится Ермоловой. Слушала и думала: неужели это просто зависть старой неудачницы? Одной все, мировая слава, успех, а другая прозябает на старости лет в каком-то Ростове. А таланта у нее, может, не меньше было, чем у знаменитой Сары Бернар. Так в чем же дело? Почему судьба одних жалует, а других наказывает? Судьба моя, будь ко мне ласкова, пожалуйста, ну что тебе стоит? Дай мне все. 24 октября 2015 года, суббота. Утром проснулась, и первое, что увидела, пылинки в горке света. Получилось, как горка поперек комнаты, солнце и пыли, прочная, упругая, вот бы по ней скатиться. Как здорово вот так просыпаться, возвращаться откуда-то в себя. Надевайтесь, мои руки, надевайтесь, мои ножки, и знать, что тебя уже поджидает любовь. Алешенька, свет мой, как же я тебя люблю, как же я жила без тебя, без твоих голубых глаз. А как они умеют менять свой цвет. Как я люблю смотреть, как они то сияют лазурью, то становятся серыми, то совсем чернеют.